«Ладно, ладно, признаю, виноват», — кивнул Джон, который на самом деле оказался Джимом, а возможно, ко всему прочему и не Смитом вовсе. «Давай помогу, но ты пойми, я просто не мог сдержаться. Кстати, журнальчик дашь почитать, или он рабочий, ПФФ, тут ты с попыткой подъебнуть сел в лужу. Представь себе, действительно так и есть. Так что если хочешь посмотреть, то для внеочередного предоставления артефакта пусть отдел тайн в установленном порядке обратится к начальнику комитета по выработке объяснений для маглов. Инвентарный номер я тебе скажу, или просто подожди, пока он до вас не дойдет. Все равно рано или поздно он у вас, как обычно, утонет в запасниках. Артефакт? Серьезно? Да. Джон пролистал журнал и поморщился. Изъяли тут у одного гениального долбоеба. Хотел заставить магловские картинки шевелиться. Девульки ему понравились, понимаешь ли. Ривенкловец, в 30 лет узнавший про существование женщин, это приговор статуту. Нет, чтобы, как все нормальные люди, купить приворотного да подлить в пабе понравившейся девчонке. А можно и без приворотного обойтись. Но нет, мозгов девку уболтать у нас нет, зато на разработку сложнейших чар хватает. И больше ни на что, потому что этот придурок первый получившийся удачный образец с уймой вложенной в чары магии оставил просто валяться на столе. А там это увидел сосед, такой же почетный дрочер с 20-летним стажем, как и этот клоун. И что, ох, Мерлин, Джим вытер выступившие от попытки сдержать смех слезы, в этом страшного. Или лучше не рассказывать при детях, а то, Гувер сплюнул и тут же привычным жестом магии удалил плевок, что этот самый его сосед, Магдл, самый обыкновенный, нигде и никогда не пересекавшийся с людьми. И он, увидев такое чудо и пересравшись до полных поремень штанов, птицей полетел к ближайшему констеблю. Не, его бы быстро в Монксарчертхаус спровадили, к остальным Наполеонам, пришельцам и прочим потомственным колдунам, но он предусмотрительно прихватил с собой этот злосчастный журнал. Короче, пока до нас дошла информация, ты и представить себе не можешь, сколько народу его посмотрело. И уже в открытую ржал Джим. ЧМ, ох, все закончилось тем, что мудак поделился журнальчиком со смешными картинками на желто-оранжевый цвет шара и ближайшие 10 лет будет кормить дементоров. Стража ржет и пишет про странные многофутовые отчеты. Патрульные камеру умнику магловской порнухой оклеили. Обливиатором от усталости уже палочку не поднять было, пока они память полицейским зачистили. А нам, голову теперь ломать, как сейчас и в будущем объяснять такие вот случаи. Клянусь Мордридом, лучше бы этот недоносок себе хер отрезал, или сразу, голову. И как, придумали, чем объяснить, придумали, что там сложного-то. В участке всем видевшим внушили, что они вскрыли хранилище вещдоков и обдолбались конфискованной наркотой, так что констеблем стало совсем не до какой-то там магии, кого там только не набежало на такой вопиющий случай, да еще где, в Лондоне, под носом у самой королевы. Там и комиссия по собственной безопасности из хоум-офиса, и королевская прокурорская служба, и даже МИ-5 подключилась, не говоря о главном констебле и местных властях. Короче, трясут все подряд, и ни один следователь в качестве обоснования случившегося слова магия не примет. Я вот только одного тут не понимаю. Обливиаторы что, сами не могли догадаться? Не в первый раз же. И это сейчас, когда все важнейшие департаменты министерства с полной отдачей ревностно выполняют приказ своего начальства, искать того, кто воскрес. Джим как-то внезапно почему-то подобрался. Даже так, без тени улыбки в голосе спросил он. Ага, сам понимаешь, никто орден Мерлина, даже первой степени, посмертно получить не желает. Понятно, неприятно, но ожидаемо. Слушай, а я ведь тебя искал. Почтовые совы находят вас, молчанцев, с такой скоростью, будто они не птицы, а черепахи. Вопросик один нужно обсудить, срочный. Что за вопросик? У меня кое-какая любопытная информация образовалась. Тебе будет о чем подумать. Вечером не хочешь пропустить по кружечке или стаканчику? Хорошо, но только не сегодня. Или она совсем срочная, не знаю. Сам посуди. Похоже, я натолкнулся на следы слуг. Слуг тех самых. И чем больше я думаю, тем более подозрительной мне кажется эта семейка. Все одно к одному складывается. Опять это, ты от своих магглов подцепил паранойю. Нет никаких тех самых, и слуг никаких тоже нет. Нет, есть. На этот раз все серьезно. Я ничего не придумал, и даже нашел доказательства. Не только не из этого века, но даже и не из этого тысячелетия. Ох, Мерлин, хорошо, я послушаю твои сказки, но потом, раз столько столетий терпела, подождет и до послезавтра. Окей, тогда я заказываю столик как обычно у Макглов, а в нормальном мире нельзя это обсудить, можно, но кто знает, кто, где и какие чары наблюдения развесил, параноик, заказывай, заказывай у Макглов, а теперь давай к делу, давай, и кстати, что это за экскурсия с тобой, сам им сотрешь память или мне этим озаботиться, мой отряд был уже достаточно натаскан для того, чтобы без команды среагировать единственно правильным образом, уберите палочки, приказал нам Джим, а ты прекрати так по-идиотски шутить, у меня хороший учитель, но кто это такой глупый, что так спокойно позволяет себе наставить палочку на министерского служащего, видимо, до камеры предварительного заключения на посту стражи, со специально дрессированными крысами, экскурсия еще не дошла, нет, это, так сказать, будущее департамента устранения последствий магических происшествий и катастроф, наше молодое пополнение, пополнение, у короля теперь немного, начали уже брать дошколят, кого, нет, это нынешний шестой курс Хогвартса, а я как сказал, хватит, это добровольные помощники, бесплатные, бери и пристраивай к делу, ХММ, потянул Гувер, с любопытством наклонил голову к одному плечу, к другому, рассматривая нас, после чего сказал как отрезал, для первого впечатления, очень плохо, я бы даже сказал, никуда не годится, почему, удивленно спросил Джим, тоже внимательно осматривая нас, видимо желая найти настолько грубую ошибку, что она смогла мгновенно забраковать сразу шесть человек, двое из которых жили среди Макглов. Да ты только глянь на них, разве может волшебник, изучавший Маггловедение, одеться так, весьма некорректно Гувер махнул в нашу сторону рукой, будто бы приглашая полюбоваться на таких идиотов. Невольно я окинул взглядом сначала себя, а потом парней, но, вслед за Смитом, тоже не нашел, к чему можно было бы придраться. Подобранная Джастином одежда была пусть и без изысков, попытку одеть всех нас из его личного гардероба я сразу же ему зарубил, но вполне себе приличный, чистый, аккуратный, современный. Конечно, появиться прикинутым, как где-нибудь на районе, я бы не рискнул. Там, хех, свой, не менее строгий дресс-код, из-за несоблюдения которого запалившиеся чужаки обязательно будут биты. Однако, чтоб не привлекая внимания походить по улицам городов и деревень не в глубинке, видевшим и иностранных туристов, и хиппи, и панков, и бомжей, такая одежда вполне, даже на мой достаточно придирчивый взгляд, годилась. Но у министерского работника совсем другое мнение, скорее всего, основывающееся на учебнике Маггловедения 18-19 века издания. По нему и кафтаны у нас не такие, и париков нет, с ехидством подумал я. Но так как министерство лучше знает, как на самом деле живут Макглы, то спорить тут не только бесполезно, но и вредно. Интересно, а какие впечатления получает волшебник, когда появляется на публике одетым по моде беглеца из психушки? Вроде все нормально. Как оказалось, моя оценка используемого реквизита полностью совпала с оценкой невыразимца, но не сказочника. Вот именно это-то и плохо. Не напомнишь мне, кто в свой первый рабочий день пришел одетым в плащ кучера, в цилиндре? Кстати, ты до сих пор так и не раскрыл величайшей тайны, где нашел раритет конца 18 века работы самого Джона Гетирингтона, в белых перчатках, причем одна была длинной вечерней женской, а вторая, обычной короткой мужской, в черных резиновых сапогах, белых брюках и синей джинсовой куртке поверх женской зеленой шелковой блузки. А тогда не подскажешь, кто мне от всей души подсказал, что в магловской одежде, в отличие от одежды волшебников, можно свободно смешивать предметы. Не тот же человек, из-за кого Лора отправилась на магловскую вечеринку одетой в ночнушку вместо вечернего платья, ничего не знаю. Я всего лишь предоставил ей образец магловской печатной продукции. Ну-ну, а с ее мужем ты до сих пор в натянутых отношениях, и я искренне не понимаю, почему. Ведь именно благодаря той ночной рубашке он обратил на нее внимание, и теперь у него есть жена и двое боевитых пацанов 6 и 8 лет. Ладно, шутки шутками, но новички одеты совсем не так, как новички. А с учетом того, что преподавание магловедения, как я знаю достоверно, остается пока на должном уровне, объяснением этому может быть только одно. Все они – маглорожденные. Причем, так как они одеты не просто прилично, но и современно, я делаю вывод, что они худшие представители так называемой новой крови. Волшебники, продолжающие цепляться за свое магдловское прошлое и принципиально не желающие адаптироваться в новом для них мире. Эрни, услышав такое, надулся жабой. Все же даже 5 курсов дружелюбного Хаффлпаффа недостаточно в качестве прививки от родового снобизма. Агувер тем временем продолжал. «Нет, я не ретроград, и не предлагаю загонять таких магов в резервации или класть на алтари. Пусть живут себе. Но ты, надеюсь, еще помнишь правила? Никаких магдлорожденных или воспитанных среди магдлов-полукровок к нашей работе допускать нельзя. Ее могут нормально выполнять только воспитанные в волшебном мире колдуны и ведьмы, желательно чистокровные. Прецеденты, отлично доказывающие правильность такого требования к персоналу, тебе не раз показывали в омуте. Впрочем, о последствиях такой ошибки еще Слизерин предостерегал. Я отлично знаю правила, это правда. Поэтому я помню, что это не правило, а рекомендация. Это раз, а два, новички такие магдлорожденные, что прям магдлорожденнее некуда. Представьтесь ему, господа, и назовите статусы крови, усмехнулся Смит. Уж он-то наверняка их знал, как и краткую характеристику на каждого из нас, и явно собирался получить удовольствие от очередного сажания старого приятеля в дурно пахнущую лужу. Судя по всему, так они развлекаются уже не первый год. Эрнест Макмиллан, чистокровный, чопорно произнес Эрни, всем своим видом показывая разницу между каким-то мелким чиновником и наследником древнейшего и благороднейшего рода. Захария Смит, полукровка. Энтони Гольдштейн, чистокровный. Джастин Финч Флитчли, магдлорожденный. Уин Хоп, Крэп, полу. Замялся брат и вопросительно посмотрел на меня. Чистокровный, ответил я за него. Да, с сомнением хмыкнул аббревиатор. Да, Уин Крэп, наследник рода Крэп, глядя прямо ему в глаза, ответил я и, пытаясь косплеить Малфойныша, версия 1.0 от 1 сентября 91-го, представился сам. Винсент Логан Крэп, лорд Крэп. Ой, ничего, что я сижу перед такими важными господами. В шутливом ужасе поднял руки Гувер. Можете извиниться и встать, милостиво кивнул я ему и с удовольствием заметил, как мелькнул желвачок у него на скулах. Ибо нихрен, точить свое красноречие он об нас будет. Сейчас, посмотрим, у кого тут язык острее. Но в меру, в меру. Что же касается их одежды, продолжил невыразимец, считай, что они просто самородки. Как скамандер в магазологии, как Локхарт в аббревиации, так и они, только в подборе одежды. Лучше бы они были как Локхарт. Для нашего дела один хороший аббревиатор полезнее сотни гениальных модельеров. К сожалению, такие мастера встречаются раз в полвека. Жалко Локхарта. Старина Грегори Мартон на его место нанял 5, и то они справляются хуже, чем он один. Да, он оказался слишком хорош и храбр. Жаль, зачем только связался с проклятой должностью учителя Зати. Не знаю. Продолжал бы писать свои книжонки в свободное от основной работы время, а гонорары на рожу свою переводить, мы бы до сих пор горя не знали. Мордрит, встряхнулся Смит. Время, мне нужно бежать. Эти господа поступают в твое распоряжение. И да, они тебя приятно удивят своими навыками. Я против. Дай мне нормальных чистокровных, можно и не таких молодых, можно вдвое меньше. Где я тебе их возьму? Рожу, эти лучше, чем ничего. Пусти их на приборку за упивающимися. Ты уверен, нужны совсем другие. Ни мне и ни тебе рассказывать, что будет, если они сорвутся. А они обязательно сорвутся. Даже взрослые срываются. Официально заявляю, отдел тайн берет на себя ответственность, перебил невыразимец. Все, я исчезаю. Работай. Глядя на бесшумно захлопнувшуюся за спиной приятеля дверь, Гувер тяжело вздохнул. Потом перевел взгляд на нас, чему-то мерзко ухмыльнулся и вкрадчиво произнес. Ну что ж, теперь, когда ненужные свидетели нас покинули. Интерлюдия 36. Ну что ж, теперь, когда ненужные свидетели нас покинули, расслышал Джим до того, как на место встал шумовой экран. Все бы тебе только шуточки шутить. Когда-нибудь через свое неуемное чувство юмора нарвешься по-серьезному. Может быть, даже и сейчас, что пойдет тебе только на пользу. Ну а если нет, то тоже на пользу, но уже не тебе, подумал невыразимец, неодобрительно покачал головой, но этим и ограничился. У Смита это в самом деле была его настоящая фамилия, после разговора со старым другом появились намного более важные дела, чем вправлять мозги шутнику или утирать сопли подросткам, которыми с отделом тайн расплатился Вальдемарт. Их, в конце концов, никто под империя служить тому, кого не называют, не заставлял. Чтобы убедиться в этом, опытному человеку достаточно 5 минут понаблюдать за их поведением и проанализировать темы и тон разговоров. Особенно тон, да. Что ж, им попробовать на вкус другую сторону службы настолько жесткому лидеру будет только полезно. Может, успеют еще одуматься. Или, наоборот. Но это не мое дело. Подвел черту Смит и выбросил новое поколение упивающихся из головы. Зато полученная от Джерри Гувера информация требовала немедленного и тщательного анализа. Джим был не мальчик и читать вторые и третьи смыслы того, что ему говорят, умел отлично. Тем более сейчас ему об этом заявили практически прямым текстом. Факт первый. Несмотря на все декреты и постановления Фаджа, изо всех сил старающегося усидеть в мягком кресле министра магии, ключевые, можно сказать, министерства, образующие отделы, его уже списали. А чем один из таких ответственных отделов практически официально и информировал отдел тайн в лице некоего Джима Смита. Жаль, Фадж был еще не самым худшим вариантом. Во всяком случае, весьма вменяемый и договороспособный. Остается надеяться, что начальство в курсе. Ведь большая политика – дело такое, опасное. И если о скором сливе министра и его команды другой командой нас не проинформировали, то, скорее всего, наш глава в списке сливаемых. Нет, естественно, мы не какие-нибудь там транспортники или спортсмены, которых можно разгонять хоть 2 раза в год, полностью обновлять без какой-либо потери в качестве работы. Так что, с одной стороны, за место лично нам можно не бояться, а вот нашему начальству занять достаточно важную позицию своей фигурой, сместив чужую, или разменять пост на что-то более важное, от такого не откажется ни лорд Лин, ни лорд Окли, наш нынешний покровитель. К сожалению, это они могут уже не первый век соревноваться друг с другом в бесконечные политические шахматы, меняясь подконтрольными министерскими отделами и должностями, а удары терпеть приходится фигурам, нам. Ведь, как говорит древняя пословица, новый хозяин, новые правила, поэтому, с другой стороны, какими бы незаменимыми ни считались служащие отдела тайн, при смене начальства может произойти всякое. Ведь какой поставленный со стороны начальник вместо долгой и сложной работы по выстраиванию отношений с чужим колючим коллективом откажется, пусть и ценой некоторого временного снижения эффективности, от замены его своими, максимально преданными людьми, и чего им не быть преданными, если служба в отделе тайн дело невероятно комфортное. Широким массам населения магической Британии отдел тайн был известен, в основном, как главный хранитель древних опасных артефактов. Казалось бы, работка так себе, сложная, опасная и неприбыльная, но это только на первый взгляд. Если же внимательно и с пониманием прочитать перечень должностных обязанностей или же взглянуть на систему изнутри, то все начинает играть совсем другими красками. Одной из задач отдела тайн действительно было хранение опасных артефактов. В этом большинство обывателей не ошибалось, но мало кто задумывался над лежащей на поверхности информацией о том, что для классифицирования попавшего в руки предмета требуется провести его качественную экспертизу, и только по ее результатам артефакт признается либо условно безопасным для широких масс, либо строго запретным, доступным только для служебного пользования. Да-да, именно так. Отдел тайн был обязан не только исследовать и хранить, но и в случае надобности еще и выдавать министерским работникам требуемые для решения тех или иных задач артефакты. Разрядить проклятие на крови, вскрыть древние сокрытые, распечатать зачарованный сундук, избавиться от чар и прочее. Зачастую там, где поработала темная магия, помощь могла только другая темная магия. Принцип «Simili assimilibus surantur» работает во всех мирах. Не следует считать, что работа невыразимцев была связана только с темной магией. В отдел тайн попадали вообще все потенциально опасные артефакты. Все, значит все. От первых грубых поделок людей, только еще начинавших во времена сидов познавать магию, до совсем свежих попыток скрестить магловские механизмы с магией. Одни артефакты, что из числа старых, что из числа современных, могли ощутимо усилить своего пользователя. Другие, заметно обогатить, вплоть до полного обрушения сложившихся социально-экономических отношений. Третьи, оторвать голову не только криворукому пользователю, но и всем его соседям в пределах видимости. Соблазны серьезные и на любой вкус, поэтому каждый работающий невыразимец опутывался целой сетью клятв, таких, что в случае их нарушения увольняться рекомендовалось сразу же на тот свет, чтобы не затягивать собственные мучения. Но несмотря на это, в каждом поколении находился как минимум один уж я-то точно не попадусь, на примере которого новичкам доказывали всю пагубность предательства. В общем, на первый взгляд в бытии невыразимцем были одни только минусы. Сложная, опасная работа с жесткой трудовой дисциплиной. Где же здесь комфорт для работника? А он, в правах и полномочиях, являющихся необходимыми для выполнения должностных обязанностей. На этот незаметный простому взгляду нюанс потенциальному сотруднику раскрывали глаза при приглашении на работу. Во-первых, чтобы проводить экспертизу артефактов с настолько широкими разбросами по времени, месту и типу изготовления, объем знаний и умений должен приятно удивлять даже самых зацикленных на магии ради магии рейвенклавцев. То есть и доступ к информации был самый что ни на есть безграничный, и коллектив по определению состоял из, мягко говоря, неординарных волшебников. Для обладателей компетенций, требуемый набор которых задавала работа в отделе тайн, одно это ценилось больше, чем самая высокая зарплата. Во-вторых, это самая зарплата. Необходимость проводить экспертную оценку возможностей применения артефактов оказывалась, при несложном изменении угла зрения, не обязанностью, а легко монетизируемым правом. Много ли нужно артефактов тому же министерству, где уже давным-давно все серьезные вопросы решены, а все процессы отлично налажены? А вот у богатых и деятельных проблемы, как и потребность в несколько нетипичных путях их решений, были, есть и будут всегда. Артефакт, способный решить проблему, есть в запасниках министерства. Неужели нельзя договориться? Думает такой волшебник и идет в соответствующий департамент, где в зависимости от типа возникшей проблемы официально или неофициально, но это заметно дороже, так как доплата за секретность редко бывала маленькой, заказывает нужный артефакт. А дальше только от невыразимцев зависит окончательный вердикт. Можно ли применять артефакт, или же фаза Луны и положение Венеры в созвездии Близнецов препятствует течению нужных магических потоков. В последнем случае спорить совершенно бессмысленно, планету по орбите не передвинешь. Нет, конечно, если подходить формально, министерство было обязано оказывать волшебникам определенный перечень услуг по строго фиксированным и совершенно смешным ценам. Однако были некоторые нюансы вроде «обязано», и поэтому мы пошлем людей через 2 часа, будьте дома и обязано, но в связи с крайней загруженностью отделов из-за вписать подходящую причину ближайшая возможность появится только через 10 лет. Вставайте в очередь. А кто именно определяет загруженность? Так отдел тайн же. В свое время понимание этого очень быстро пришло ко всем заинтересованным лицам, и система приняла нынешний, всех устраивающий вид. Министерство стало получать официальную плату, по сути являвшуюся небольшим посредническим процентом, а основная сумма через цепочку из нескольких звеньев шла главе отдела тайн. Со своей стороны невыразимцы с полной отдачей включались в решение чужой проблемы, знаниями, артефактами и умениями. Ведь для работы с редкими инструментами нужны еще более редкие навыки. При таких сложных условиях на посту начальника отдела тайн шальные жадные дураки, если и оказывались каким-то чудом, то задерживались ненадолго. Поэтому полученные деньги щедро делились между сотрудниками. Доходило до того, что после определенной выслуги невыразимцев премировали бездонными кошельками. Пока твои повседневные запросы не выходят за определенные, достаточно широкие, границы, их оплачивает работодатель. Ну а зарплата идет на профессиональное развитие в форме личной исследовательской деятельности, от чего в итоге больше всех выигрывает отдел тайн. А ведь кое-что ради должного настроя перепадало исполнителям-невыразимцам от заказчика прямо на месте мимо кассы. Третьим большим плюсом была безопасность. Так как опутанному клятвами невыразимцу очень многое было либо прямо нельзя, либо очень опасно делать, не потревожив обетов, защиту и его семьи брало на себя министерство. Каждый умник, кто занимался отъемом средств тем или иным не особо законным способом, будь то банальное ограбление или же особо хитрое выманивание взятки, знал, что существует некая группа неприкасаемых, с которыми иметь профессиональные контакты чревато серьезными проблемами. Ну а беспредельных дураков утилизировали без счета. Для этого в ударном отряде существовала особая группа волшебников, специализировавшаяся на работе грязной во всех смыслах. Естественно, несмотря на то, что все подробности раскрывались только кандидатам, а не прошедшим или не согласившимся собеседование стирали из памяти, потихоньку информация просачивалась. Да и как ей было не просачиваться, Если после достижения определенного уровня нужно было просто по производственной технике безопасности четко знать, кого можно трогать, а кого категорически нельзя. И тем не менее напыщенные идиоты и последовательные карьеристы, как и раньше, продолжали стремиться к пафосным должностям типа заместителя главы департамента или начальника сектора. Например, старый друг Джима, Джером Гувер, сделал головокружительную карьеру для человека, не имеющего серьезных, тянущих за уши вверх покровителей. Стал помощником главы департамента устранения последствий магических происшествий, начальником комитета по выработке объяснений для маглов, то есть намного перегнал в формальной табели о рангах простого невыразимца. И при этом именно Джим, простой невыразимец, может пинком открывать дверь в кабинет к такому большому человеку. Да и сам его кабинет отлично показывает реальный вес такой должности. Деньги, знания, сила. Все это есть у нас. И если бы относительно узкий круг богатых и деятельных был шире, то еще неизвестно, мы бы продолжали быть отделом министерства или министерство стало бы нашим. Впрочем, мысль Смита перескочила обратно на друга. Гувер хоть умный и опытный, но в некоторых вещах как был, так и остался дурак дураком. Именно поэтому в свое время в отдел тайны из отдела писателей и фантазеров пригласили не его, а меня. Ну кто же о таких вещах, как поиск слуг их, говорит при посторонних. Вторая важная новость встревожила Джима намного сильнее первой. Они и их слуги. Опасность высшей категории. Выше, чем стая Нунду, туча дементоров и новая инквизиция с одновременным восстанием вампиров против волшебников. Помимо декларируемых, были у отдела тайны некоторые секретные функции, о которых знали только сами невыразимцы и министр с наиболее доверенными помощниками. За исполнение как раз этих функций, в основном, невыразимцам и обеспечивали райские условия существования. Так, именно отдел тайн стоял на страже покоя магической Британии. На страже, в широком понимании этого процесса, возможный источник угроз виделся во всем. В маглах с их секретными и не очень обществами, борющимися против волшебников. В волшебных сообществах других стран, желающих припомнить и воздать Британии за выдумываемые последние лет 500 обиды. В гоблинах, имеющих мерзкую привычку регулярно поднимать кровавые восстания. В вейлах, норовящих подсунуть своих девок в жены влиятельным волшебникам и через это получить рычаги политического влияния международного уровня. В оборотнях как переносчиках неизлечимой ликантропии. В кентаврах, потому что могут видеть будущее. В вампирах и гигантах, потому что людоеды. В фениксах, потому что условно бессмертны. И в их слугах. Да, ты прав, приятель. Я повзрослел и перестал верить в их существование. Теперь я знаю, что они существуют. И мне от этого знания одно горе. Они невидимы. Они вечны. Они безжалостны. Их не интересует ничего, что важно для нас. Их невозможно убить или купить. С ними можно только договориться, продав себя и своих детей на 10 поколений в рабство. Но если единственное, что можно сделать для предотвращения нападения на деревню свирепого и неуязвимого дракона, это задобрить его обильной кормежкой, то именно это и нужно делать. Даже если его рацион включает в себя только девственниц. Познакомившись с истинной историей магического мира, в частности с биографиями основателей, Мерлина и прочих волшебников, оказавшихся достаточно сильными для того, чтобы привлечь к себе их неблагосклонное внимание, Джим стал многое воспринимать совсем по-другому. Например, их имена, которые только на Востоке безалаберные посвященные в главную тайну мира позволяют себе спокойно упоминать, пусть и не истинные, но очень емко отражающие их суть, или же инструкции отдела тайн, касающиеся их слуг, найти, следить и сделать все, чтобы слугам их никто не повредил. Ведь как бы невероятно сурово они не обращались со своими рабами, Джим читал про случай, когда ради развеяния скуки они на глазах детей убивали родителей, а на глазах родителей, детей, к остальным они относились вообще как к неодушевленным предметам вроде песка. Его много и он редко когда нужен, поэтому кто жалеет, что о сотне другой песчинок, что о сотне другой тысяч. Эх, Джером, Джером, уж лучше бы ты переболел своим детским увлечением, искал бы лучше путь на Авалон, или по лесам и озерам Шотландии фею в наложнице. Но не их и их слуг, не все старинные легенды выдуманы и безопасны для изучения. Пристально интересуясь некоторыми из них, можно и утонуть, и потеряться, и лишиться головы, причем последнее иногда в буквальном смысле. А я бы не хотел, чтобы в один прекрасный день ты стал не просто мертвым, а вовсе человеком, которого никогда не существовало. Глава 92. Работа на отдел тайн. Часть 2. Никто не помешает мне сделать то, что нужно. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что нападать на находящегося при исполнении министерского служащего, являющегося взрослым опытным волшебником, не только наказуемо, но еще и опасно? Насмешливо спросил Гувер, одновременно с этим выхватывая волшебную палочку и выпуская какое-то проклятие в Смита. Целился ли он специально в однофамильца вышедшего невыразимца, или парень просто встал так для себя неудачно, но от попавшего в него заклинания Захария сложился пополам и со стоном упал на пол. Так что лучше не сопроти. Вот только договорить свою полную снисходительного пафоса речи как бы между делом вырубить еще кого-нибудь из нас он не успел. Тех поры тройки секунд, что прошли с момента нападения, хватило парням, да и мне тоже, чего уж тут говорить. Я тоже оказался не готов, чтобы перейти из хорошо известного любому студенту полусонного состояния «профессор вещает какую-то лажу, одним ухом послушаю, но думать буду о другом в режим спарринга, бей, бей, бей». А дальше Гуверу банально не повезло. Дело в том, что, не имея на руках веками отработанных методичек, я тренировал парней в меру своего собственного понимания логики и практики боестолкновений, почерпнутого в прошлой жизни из книг, фильмов, редких поездок на страйкболы, куда уж без них, из компьютерных игр. Плюс из-за тренировок у Барти и уроков Вальдемарта, да и просто более взрослого отношения к учебе я поначалу был заметно сильнее парней. Настолько, что стандартный и повсеместно применяющийся в магических поединках формат дуэли один на один не давал ничего ни мне, ни моим товарищам. Я тупо вырубал их первой-второй атакой. Поэтому очень быстро само собой сложилось так, что тренировки наши приобрели формат четверо против одного. Позже уровни относительно выровнялись, но привычка устраивать бои в таком формате после одиночных дуэлей осталась. Это оказалось весьма удачной педагогической находкой. Четверым очень приятно бить пятого, обогнавшего их по итогам личных поединков, а пятый, спасаясь от боли и магических повреждений средней тяжести, выкладывается по полной и взрывно прогрессирует, ну, или хотя бы пытается. В итоге, по словам Вальдемарта, я, сам того не зная, смог криво-косо повторить начальные тренировки бойцов Стражей Аврората. Именно там им ставят командную работу, что в бою является одним из основных преимуществ взбитых в звенья по 4 волшебников полицейских перед преступниками-одиночками. И сейчас у парней сработал вбитый тренировками в подкорку рефлекс, с вполне очевидным итогом. Если первые 10 секунд министерский работник еще пытался показать что-то атакующее, то оставшиеся полминуты он только защищался. Моя команда, привычно рассредоточившаяся по фронту, просто залила напавшего на нас волшебника потоком разнотипных и разнонаправленных атак. Мне самому даже делать ничего не пришлось, так, вначале слегка подстраховать парней парой щитов. В итоге обездвиженным на полу и с выбитой из рук палочкой вместо школьников-недоучек оказался взрослый, опытный министерский служащий. Вот уж не знаю, на какой именно результат своих слов и наглого нападения Гувер рассчитывал, но судя по всему, совершенно не на такой. Крайнее удивление пробилось даже сквозь напряженную гримасу. Я подошел поближе, поставил ногу на опрокинутый шкаф и с удовольствием отметил, что удивление стало меньше, а напряжение больше. Нелегкое это дело, сохранять на лице слегка пренебрежительную мину, когда держишь жимом лежа свалившийся на тебя шкаф, особенно если на шкаф сверху еще и давит. «Хватит», — сдался Гувер. «Сдаюсь». «Точно?» — спросил я. «Точно, точно. Давайте, вытаскивайте меня отсюда, чтобы через 5 минут вы опять напали на нас, на этот раз в спину и порознь, сделали с нами что-нибудь нехорошее, а потом стерли об этом память. Да какое нападение! Подумай сам, если бы я действительно собирался с вами сделать что-нибудь нехорошее, то стал бы я предупреждать об этом заранее. Вон, ваш парень уже очухался от моего ослабленного ступифая, разве такое в бою бывает? Это была просто проверка. Зачем, что там говорил Джим, это одно, а что работать с подпихнутыми от делу из-за каких-то там политических дрязг неумехами придется моим людям и лично мне, совсем другое. Я не мог не оценить вашей квалификации сам, и снимите с меня, наконец, этот шкаф. Сил уже нет. Начинать карьеру с убийства в первый же день своего непосредственного начальника – не лучший ход. С такой трудовой историей вас мало куда потом возьмут. Переглянувшись с парнями, я убрал ногу, а они заклинаниями поставили шкаф на место. Медленно поднявшийся с пола Гувер ощупал себя руками, под прицелами наших волшебных палочек взял свою и показно медленно, аккуратно, чтобы не спровоцировать, наложил на себя какие-то лечащие чары, после чего отодвинул в сторону склонившегося над Захарией Уина и подлечил нашего единственного раненого, а потом, демонстративно развернувшись к нам спиной, направил волшебную палочку на раздолбанный на куски стул. «Репаро, что встали? Я один, что ли, должен теперь прибираться? Не стесняйтесь, включайтесь, помогайте. Громили вместе, так же вместе и чиним теперь. Пока мы дружно восстанавливали офис, пострадавший за сегодня уже во второй раз, Гувер бурчал под нос что-то вроде: «Ну, Джимми, ну я тебе еще припомню эту подставу, они тебя удивят». «Вот уж удивили так удивили. Молодцы, что тут скажешь. Давненько что-то я не был в Хогвартсе. Что случилось со старым добрым Розарием, что даже хаффлпаффцы оттуда стали выходить без лепестков, но зато с вот такенными шипами». Закончив убираться, мы молча вопросительно посмотрели на Гувера. Тот аккуратно снял с полки небольшой, чуть меньше ладони столик, небрежно кинул на пол в угол и легким движением руки чисто школьным энгаргиа увеличил его до нормальных размеров. Расширяясь, тот тютелька в тютельку поместился на небольшом пустом пространстве в углу комнаты, на самом деле оказавшимся местным экспертно-аналитическим центром. Он же мозговой трест, он же мыслительная цистерна. Что-то здесь на площадях, мягко говоря, экономит. В чем, интересно, тут дело? И нельзя ли получить определенные преференции, как-то поспособствовав увеличению комфорта их рабочего места? «Стулья разворачивайте и садитесь», тем временем приказал начальник, явно привычно левитируя свое кресло во главу стола. «Так, давайте, наконец, нормально познакомимся», сказал он, когда все сели. «Вас я уже слышал. А я, Джером Гувер, помощник главы департамента устранения последствий магических происшествий и катастроф, начальник комитета по выработке объяснений для маглов. Теперь кратко о том, чем наш комитет занимается. Все вы отлично знаете, что соблюдение статута секретности чрезвычайно важно для волшебников. Мы не хотим ни возвращения старой инквизиции, ни, что гораздо опаснее, образования новой. Для любого человека пример Испании и Италии, где старые волшебные семьи были истреблены полностью, а молодые стали рабами маглов, весьма поучителен. Если грехи польются через край, умрут все, очевидное, казалось бы, истина, но, увы, далеко не каждый волшебник может и, что гораздо печальнее, хочет жить так, чтобы не нарушать статут секретности. Некоторые проступки, вольные или невольные, приводят к очень серьезным последствиям. Последствия нужно либо, что лучше, ликвидировать полностью, либо, как минимум, хотя бы ослабить. Этой работой на постоянной основе, каждый на своем участке фронта, занимаются многие отделы, а точнее, почти половина министерства. Причем в этой половине представлены все самые важные и многолюдные департаменты Министерства магии, и Департамент регулирования численности магических популяций, и Департамент магического правопорядка, и Департамент устранения последствий магических происшествий и катастроф. Наверное, тут у вас должен возникнуть вопрос: если так много людей, в том числе широко разрекламированные Эврорат, Стража, Магический патруль, занимаются охраной статута, так ли уж нужны мы? Так вот, ответ: очень нужны. Ведь именно мы продумываем, как именно объяснить маглам то или иное магическое происшествие. Думаете, невелика забота? Думаете, зачем вообще это нужно, если можно просто всем подряд стирать память, для чего обливейт каждый ученик Хогвартса проходит еще на втором курсе? Скажем так, помимо того, что далеко не каждый волшебник заканчивал Хогвартс, а среди закончивших, обливейт действительно умеет применять хорошо, если каждый пятый, есть гораздо более серьезная причина. Проблема у нас, я имею в виду волшебников в целом, в том, что устранение последствий нарушения статута, каким бы это ни казалось парадоксальным, тоже нарушает статут, ибо так или иначе, пусть и в гораздо меньшей степени, все равно вынуждает нас, людей, наносить им, маглам, ущерб. При этом компенсировать накопляемый такими воздействиями общий урон – дело достаточно непростое и неприятное. Поэтому задача по устранению последствий нарушения статута всегда ставится таким образом, чтобы либо выбрать из готовых вариантов, либо придумать такое новое решение проблемы, дабы этот дополнительный ущерб для маглов и статута в каждом конкретном случае оказался минимальным. И еще раз, для непонятливых: ситуация складывается таким отвратительным образом, что мы слишком несвободны в выборе способов и методов решения проблемы сохранения статута. Мы, к сожалению, не можем убивать всех без исключения маглов, увидевших, как колдует волшебник. Даже стирать память не всегда можем. Нельзя, чтобы лекарство оказалось хуже болезни. За то, чтобы этого не случилось, как раз и отвечаем мы. Одним из поразительнейших фактов нашей работы является тот, что в большинстве случаев для исправления содеянного по глупости даже не нужно применять волшебство. Да-да, представьте себе, что достаточно всего лишь правильно поговорить, чтобы магл либо засомневался в себе, либо застыдился рассказывать другим об увиденном. В остальных случаях все же приходится принимать меры. Иногда получается так, что принятые меры оказываются для магла даже приятны. К примеру, если какой-нибудь пьяница или наркоман увидит колдующего волшебника, то, чтобы он замолчал, не нужно бросать в него аваду. Достаточно уронить около него банкноту в десяток фунтов, и он сам забудет обо всем, купив несколько доз своей любимой отравы. Кстати, такое решение проблемы – это даже и не нарушение статута вовсе, так как не является нарушением принципа свободы воли. К сожалению, ситуации совсем обратные, когда принятые меры крайне неприятны для маглов, встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы отдельно взятым волшебникам. Но, видите вон там девиз, Гувер кивнул на стену за нашими спинами. Мы по очереди обернулись. Короткая, написанная псевдоготическим шрифтом фраза гласила: «Все ради существования магического мира». Произнесите его вслух. «Все ради существования магического мира», хором сказали мы. «Запомните его. Все ваши действия должны определяться им и только им. И вам понадобится много силы воли и очень крепкие оковы на сердце, чтобы следовать ему». «Понятно?» «Да», — недружным хором ответили мы. «Нихера вам не понятно». Вдруг с непонятной злостью вспылил волшебник. Быстрым движением руки он выхватил из воздуха пролетающий мимо министерский почтовый самолетик до того, как он спокойно приземлился бы на чей-то стол. «Но по-другому и быть не может», — буркнул он, быстро читая послание. «О!» Его губы исказились в глумливой усмешке. «Вот, как нельзя кстати и работка подходящая образовалась. Сейчас вы все поймете. И да, о работе в отделе не принято рассказывать посторонним. Никуда не уходите, я сейчас». И он отпарировал прочь. Английский час длился поменьше русского, но минут 40 нам поскучать пришлось. За это время мы успели не только тщательно обсудить все случившееся, но даже немного проголодаться. Хорошо еще, что проблемы с утолением жажды не было. В этом плане быть волшебником очень удобно. Правда, из-за того, что никто из нас свободной трансфигурацией в достаточной мере не владел, а рыться по ящикам в таком отделе было самоубийством, пить пришлось из палочки, как из питьевого фонтанчика. Ну а неизбежные лужи легко убирались заклинаниями вроде Эваниска. Вернулся Гувер, уже где-то переодевшийся по-магдловски, тоже по-магдловски, то есть через дверь, и прямо с порога начал отдавать приказы. Построились в ряд, смотреть будете по очереди, одновременно с этим он размахивал волшебной палочкой. Повинуясь невербальному заклинанию, створки одного из шкафов распахнулись, оттуда вылетел омут памяти, совсем небольшой, судя по площади рабочей поверхности, туда хватило бы места опустить только одно лицо, и приземлился на стол. Старайтесь работать быстро, концентрируйтесь на ключевых точках. Из кармана мага появилась типовая склянка с переливающимися перламутром воспоминаниями и опрокинулась в омут. Короче, делайте все так, как вас учил профессор на уроках. Ни мне, ни вам расщепы не нужны. Гувер нетерпеливо защелкал пальцами. Гольдштейн, да, он ткнул пальцем в сторону Энтони, оказавшегося в шеренге первым. Что встал? Омута никогда не видел? Видел. «Пользоваться умеешь? Тогда, вперед! Можно вопрос?» – произнес я, глядя на Тони, опускающего лицо в воду с легко читаемым в позе сомнением. «Валяй!» – небрежно мотнул головой волшебник. «Только коротко. Ключевые точки, они ведь нужны для успешной операции, не так ли?» «Да. И в чем вопрос? Мы только что закончили пятый курс. Надо отдать должное Гуверу», – сообразил он быстро. «Теперь-то, хех!» – подумал я. «И собой владеет отменно». Не выругался, вслух во всяком случае, только губы сжались в нитку. «Уважаю и завидую». Так, тогда, взмах палочкой, и омут, чуть не сточив едва успевшему выпрямиться Энтони лицо, отправился на место, а в стене рядом появился скрытый до этого чарами дымолетный камин. «Пойдем по-другому. Место назначения, Стоунхилл Драйв». «Повторяю, Стоунхилл Драйв». Прогуляться придется прилично. В камине никто не застрял и не потерялся. Правда, после переноса мы узнали, что от общего камина до нужной нам точки идти нужно будет часа полтора, и это как минимум. Так что Гувер не соврал, потопать действительно пришлось немало. Погода для прогулки была так себе, прохладная и пасмурная, но без дождя. Дорога сухая и ровная, а виды вокруг однообразные, поэтому, чтобы отвлечься от монотонной ходьбы и заодно провести время с пользой, Гувер продолжил прерванную лекцию. Впрочем, если исходить из классического определения, лекцией это можно было назвать с трудом, скорее, конференцией или коллоквиумом, так как наш формальный начальник не только не зажимал рты, но и всячески приветствовал наши дополнительные вопросы и просто комментарии, и сам не стеснялся, и вопросы задавал, и наши ответы комментировал. Иногда это получалось у него весьма смешно. Парни, помня о довольно неоднозначном начале знакомства, рабели и в основном старались помалкивать. Я же не стал отбрасывать возможность получить еще немного инсайдерской информации о волшебном мире. Разговорившись, я к своему величайшему удивлению обнаружил, что первое впечатление было неверным. Маг этот оказался совсем не козлом, а достаточно приятным и интересным собеседником. Правда, для англичанина излишне горячим. Даже поспорили с ним немного, промакдлов. Невероятно, но факт. С ним можно было спорить. Просто, хех, волшебная гибкость в общении, учитывая а. сословность общества, б. патриархальность общества и в. разницу в положении начальник-подчиненный. Или же это на него так поражение в схватке подействовало. Мы удачно прописались и были признаны ровней, подумал я. Если очистить монолог Гувера от словесной шелухи, то станет ясно, что больше всего работа департамента устранения последствий магических происшествий и катастроф напоминала макдловские экстренные службы, такие как пожарные и полиция. И точно так же, как он и, реагировать на случившееся департамент мог только постфактум. Наверняка какие-то совсем уж серьезные проколы волшебников лечились с помощью хроноворотов, но такой статистики применения Гувер нам не сообщил, а вот другую, вполне, в среднем, подчеркиваю, в среднем, каждый волшебник ежегодно грешит против статута на, условно, бледно-зеленый шар. Про проверочные шары вы, надеюсь, в курсе, отлично. Так вот, благодаря нашему департаменту причиненный ущерб снижается до вполне приемлемых голубых цветов, и это очень высокий показатель. Но откуда такое количество грехов, удивился Энтони. Неужели чары отвлечения внимания не спасают? Ха, они далеко не панацея. Более того, при бездумном применении они могут создать даже больше проблем, чем решить. Вон, выйди туда, Гувер махнул рукой в сторону дороги, по обочине которой мы шли, и накинь на себя магдла отталкивающие чары. Повезет, если в результате именно магдла окажется в канаве или на отбойнике, попробовав тебя объехать, потому что вперед ехать глупо. А не повезет, не успеет шофер среагировать, и судьба быть размазанным по дороге твоя, а не его. Знали бы вы, сколько различных аварий происходит по вине волшебников, которые совершают несовместимую с жизнью недооценку магдловских транспортных средств, и скольким из них не могут помочь даже в Мунго. Особенно это касается идиотов, желающих полетать на метлах около крупных аэропортов. Иногда даже магия бессильно собрать кретина обратно в более-менее целую тушку из прокрученного через мотор самолета фарша. Как говорит пословица, дурак видит глупость своих поступков не чаще собственных ушей. Эх, если бы только смертью волшебника можно было все решить. Беда тех же проверочных шаров в том, что они могут оценить только уже случившееся, но никак не будущее. Вот, к примеру, вы подбрасываете надоедливому соседу Макглу в пустую квартиру под видом духов пузырек с зельем драконьего огня. Идете к ближайшему стражнику. Проверяетесь. Если вы до этого были белым, то белым так и останетесь, потому что никакого нарушения статута не случилось. Точнее, пока еще не случилось. Ну а завтра в гости к вашему соседу заходит премьер-министр или сама королева, открывает пузырек и на этом все. Живете вы до следующей проверки шариком. И как такое можно исправить? Такое, никак, не исправить, не искупить. Поэтому мы вынуждены в особо напряженные моменты охранять высших чиновников и королевскую кровь от волшебных атак сумасшедших и самоубийц. А вот что попроще, вполне, это и есть задача нашего отдела, даже не столько исправить уже случившееся, сколько предотвратить дальнейшие ухудшения ситуации и придумать что-то такое, чтобы подобного не случалось в будущем. Ладно, это все поэзия, а вот вам проза. Решите мне классический кейс на мозгломыслие. Представьте себе, вы всю жизнь ходите по одной и той же дороге, скажем, от своего дома до соседнего магазина. Дорога прямая, известная до последнего камушка. А сегодня внезапно рядом с этой дорогой обнаружилось высокое дерево. Ваше предложение, что это могло быть? Ты, Гуверни, культурно ткнул пальцем в сторону Эрни. Трансфигурация, пожал плечами тот. Какие еще варианты? Не молчите, Марок, предложил Джастин. Это проще и быстрее всего. Ингаргиана маленькая, это сказал Луин. Хаем, выросла настоящая, политая эликсиром роста, немного подумав, предположил Гольдштейн. Я тоже за трансфигурацию, присоединился к Макмиллану Смит. А вы что скажете, лорд Крэп, к чему подводит министерский волшебник, я приблизительно понял, и не мог себе отказать в такой мелочи, как немного обломать слишком уж наглого умника, ибо в тоне, которым было произнесено это лорд Крэп, насмешку не услышал бы только глухой. Ну, пусть будет, выкопали в другом месте и пересадили на это, улыбнулся я. Услышав такое, волшебник бросил на меня острый взгляд. Ладно, пусть будет так, а теперь правильный ответ. Магдл не имеет магии, он не знает волшебства. Поэтому, если отбросить в сторону предложенное Крэббом, у Магдла останется только один вариант. Он посетует на свою невнимательность и сам придумает объяснение. Усталость, нервозность, дефицит внимания или ссора с женой, мужем, детьми. И будет оно, по очевидным причинам, полностью его устраивающим. Главное, не давать серьезных поводов к сомнению. Нужно, чтобы Магдлы и дальше относили странности к чему угодно. Продолжали думать, что магия – это невозможно. В этом нам с вами невероятно везет. Мы живем в золотую для статута пору. Магдлы упиваются своим материализмом, достижениями в науке и технике, из-за чего, весьма глупо для себя, а для нас наоборот, очень удачно, сходу отвергают возможность существования магии. При этом, возводя на пьедестал так называемый научный подход и хвалясь невероятным вниманием к деталям, они почему-то не задумываются о том, что и в старинных летописях и в сказках никто никогда не дает определения колдунам и ведьмам. Они просто упоминаются между делом, как нечто, тут Гувер паузой выделил свое следующее слово «обыденное». Хорошо еще, что старых летописей осталось совсем немного, а с оставшимися ведется напряженная работа. Тут нам и церковь помогает, отправляя недушеспасительные тексты в закрытые архивы или на костер, и простые магдлы, открывая широкий доступ не к оставшимся у них редким оригиналам, а к спискам и переводам. А уж там есть где разгуляться умному волшебнику. Вот вам уже ставший чисто академическим пример. Однажды, воруя у мертвецов, магдлы называют это археологией, в гробнице. Интересно, а когда появятся мобильники с камерами, вы точно так же продолжите прославлять технический прогресс? Задумался я параллельно с прослушиванием на самом деле довольно занятной истории про неудачливых гробокопателей. Или они уже есть, когда первые появились? Цифровые камеры точно уже должны быть. У меня впервые такой фотик вроде бы около 2003-го появился. А учитывая тогдашние мои финансы, предшествовавшие 90-е и прогресс, здесь, в Лондоне, ими, поди, уже торгуют на каждом углу. И мобильниками с камерами будут, причем намного раньше, чем на родине. Надо поинтересоваться. Не откладывая в долгий ящик, сразу после окончания нелепой до комичности истории, в которой очень кстати упоминалась работа волшебников с фотографиями, я спросил у Гувера. Вы сказали, что магдловский фотоаппарат может запечатлеть волшебника под магдлоотталкивающими чарами. Да, отвод глаз – это не чары скрытности, вроде хамелеона или невидимости. Они просто переводят внимание магдла на что угодно, кроме защищенного заклинанием пространства. Поэтому если магдл, направляя фотоаппарат на что-то другое, случайно зацепит и волшебника, то да, на фотографии человек появится. И что делать в таком случае? О, небрежно отмахнулся Гувер. Тут уже давно все отработано. Для начала, в большинстве случаев и делать-то вообще ничего не нужно. Что страшного в том, что на заднем плане окажется какой-то странно одетый тип? Такие карточки не склонны хранить. Посчитают неудачно и выкинут, так что статут этого практически не заметит. Если же на фото попало что-то действительно необычное. Что ж, маглорожденный украл у нас идею фотографии далеко не вчера, так что ассортимент выработанных к этому дню действий огромен. Начиная от объяснений дефектом пленки, по простому совпадению принявшим такую форму, и заканчивая внезапным пожаром, в котором сгорают не только негативы и отпечатанные по ним фотографии, но иногда и особо настырные фотографы. Так что беспокоиться ни о чем. В этом был твой вопрос? Не совсем. Дело в том, что, как я слышал, у Макглов недавно появились новые типы фотоаппаратов, так называемые цифровые. Там картинка запоминается не на пленке, а сразу в цифровом виде в памяти устройства. Что-то такое я слышал. И в чем проблема? Проблема в том, что фотографию можно будет посмотреть сразу же, на небольшом экране, а потом еще и видео, мысленно дополнил я. И странности нельзя будет проигнорировать. Скажем, какой-нибудь парень будет фотографировать свою девчонку, а фоном ему послужит дырявый котел. Вот они и удивятся-то, там же на месте сравнив то, что на фотке, и то, что видят их глаза. Ну, кардинально ничего не поменяется. Подменять все равно будет нужно не те, что на устройствах, а только те, что лежат в архивах полиции или спецслужб. При этом части из которых, спецслужб в смысле, сосредоточены на поддержании статута со стороны Макглов, и благодаря этому, это они снабжают нас работой, указывая на странные случаи, быстро спросил я, перебив Гувера. Да, после долгой паузы с недовольной гримасой на лице признал волшебник, и они тоже, и продолжил объяснение. КХМ, редкие же фотографии, что просочатся сквозь все фильтры, и наш, и Макглов, будут редкими. И там объяснение будет стандартным. Грязь на объективе, ошибка в работе фотоаппарата, монтаж. В чем-то даже цифровая фотография, на мой взгляд, пока выходит даже лучше обычной. Распечатанных фотографий будет меньше, а значит, и увидит их меньше народу. Понятно, со вздохом потянул я, а про себя подумал. Эх, здесь тоже еще не верит в переход количества в качество и, следовательно, недооценивают его опасность, увидит их меньше. Ну-ну, YouTube, соцсети, имиджборды и их предтечи, форумы прям ухахатываются от такого. Кстати, а ведь мне и дальше жить среди волшебников. Если нарушение статута действительно может привести к таким серьезным последствиям, какими нас пугает Гувер и, хотя почему-то только намеками, профессора в Хогвартсе, то про противодействие мобильникам следует начать думать уже сейчас. Может, этим удастся зачесть задание Ривенкла. Глава 93. Работа на отдел тайн. Часть 3. Тяжкий вздох Гувер, видимо, принял за разочарование, потому что тут же поспешил меня утешить. Но вопрос действительно любопытный. Я разберусь с этим. Разберется он. Ну-ну. Однако надо отдать мужику должное. При том, что мы его попинали, он спокойно с нами общается. Похоже, несмотря на все понты, министерство или, как минимум, вот этот вот отдельно взятый департамент в нашей помощи весьма заинтересован, подумал я и кивнул в ответ. И вообще, ничего страшного в фотографиях нет, продолжил он. В конце концов, если Макгл вчера вечером кричал, что видел дракона, сегодня, что волшебника, а завтра с утра, что его похитили инопланетяне, то кто ж ему поверит? Тут основное правило соблюдения секретности – не давать Макглам работающих артефактов волшебного мира. На этот раз тяжкий вздох вырвался уже из его груди. «Это вы о том порнушном журнале?» «Догадался я, да, с ним все уж очень непросто оказалось. Информация разошлась настолько широко, что пришлось решать проблему не в лоб. Уже не сокрытие фактов, а компрометация источника. Так мы поступаем только в самых крайних случаях, потому что наши партнеры с той стороны очень не любят последствий. И это понятно?» Ведь полностью прикрыть скандал можно только другим, намного более громким. А кому нравятся не навязываемые тобой, а навязанные тебе проблемы? Основная проблема изобретателей в том, что у них хватает терпения для создания чего-то нового, но не хватает мозгов для того, чтобы просчитать последствия своих выдумок. А между тем департамент магического хозяйства и комитет по экспериментальным чарам не зря едят свой хлеб. В тесном сотрудничестве с нами они либо принимают, либо отправляют на доработку любое потенциально опасное для статута изобретение. Пусть работают они не так быстро, как всем изобретателям хотелось бы, но зато результат безопасный. Например, в руках Макгла наши газеты с движущимися фотографиями, обычные и неинтересные газеты. Совами торгуют в магазине не потому, что волшебнику трудно поймать их в лесу самому, а потому, что помимо дрессировки и усиления на каждую накладывают Макгла отталкивающие чары. Ковры-самолеты запрещают не потому, что это выгодно производителям метел, а потому, что они однозначно связаны в мозгах у маглов со сказкой, а значит, с волшебством. Тут же и ограничения на работу и перемещение волшебных и полуволшебных существ. Одним своим видом они могут порушить статут. Ну и так далее. За вроде бы спокойной жизнью отдельно взятого человека стоит серьезный каждодневный труд десятков волшебников и волшебниц, старающихся уберечь наш мир от гибели. Конечно же, соблюдение статута накладывает определенные, зачастую серьезные ограничения, что, очевидно, не встречает радостного принятия. Ограничения вообще редко кто встречает с восторгом, даже если они направлены строго на пользу индивидуума. Это я к вопросу о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних. Как бы ни шептались по углам, это правило происходит не только из заботы о здоровье, чем магловский врач сможет помочь в случае, например, неудачной самотрансфигурации, но и служит соблюдению статута секретности. Дети обычно вообще плохо умеют сдерживать себя, особенно если магия для них непривычная с детства реальность, а чудесная новинка, впервые увиденная после 11. А еще происшествия, в которых замешаны дети, привлекают больше магловского внимания. Это раньше было, сдох щенок, не сдох и хрен с ним, этих девать некуда, а вилланы новых нарожают. Сейчас же все совсем наоборот. Приблизительно в таком ключе мы и прообщались всю дорогу. Правда, чем дольше шли, тем меньше я и моя команда произносили реплик, а больше, глубоко и хрипло дышали. Как оказалось, несмотря на относительно неплохую физическую форму, особенно если вспомнить Крэбба из канона, именно к таким долгим пешим переходам ни я, ни парни не привыкли. Сказывался Хагвартс с его слабой физической нагрузкой, ко всему прочему и погода начала портиться, то ли еще очень редкий и влажный, но туман, то ли уже очень мелкий, но дождь. Поэтому в какой-то момент недовольство моей команды выразилось вербально. «Могли бы рыцаря вызвать», – забурчал Эрни, – «или перетащить парной аппарацией», – вторил ему недавно побитый и вылеченный Захария. «Угу, ага», – заныла остальная команда. «Топайте, топайте», — ухмыльнулся в ответ Гувер. «Думаете, вас просто так учат полетам на метлах? Аппарация, даже для того, кто не боится ею пользоваться, отнюдь не старшая палочка, мановением которой, если верить легендам, можно сотворить все что угодно. Как вы попадете туда, где ни один наш волшебник не был или не взял ориентиров, а на метле, никак, только ножками, ножками, то есть придется ходить, других вариантов нет?» — грустно спросил Смит. «Почему же? Магловские деньги есть, вызывайте такси, ну или ловите попутку. Правда, о магии забудьте, чтобы не плодить ситуации». ПФФ фыркнул в ответ на такое предложение богатейший магловский аристократ Финч Флитчли. Хотя, судя по задумчивой гримасе, в следующий раз в кармане у него будет толстая пачка фунтов, а не редкие сикли. Но ведь есть омуты памяти. Зачем вообще куда-то ходить, если на все можно посмотреть в записи? Спросил Энтони. Хороший вопрос, но это ошибочное мнение новичка. Профессионал постарается посмотреть и потрогать все лично. Ведь даже на самой хорошей записи можно опустить какой-нибудь мелкий, но важный факт магловского жилища. Много вы там поймете, буркнул себе под нос недовольный Джастин. Но у Гувера оказался очень тонкий слух. А что я там не пойму? Ну, смутился маглорожденный волшебник. На самом деле маглы живут совсем по-другому, чем рассказывают на уроках магловедения. И чтобы понять все досконально, нужно пожить среди них. И в чем тут проблема? Напоказ удивился Гувер. Проблема? Не понял Джастин. Ну да, в чем проблема пожить среди маглов?